Она попробовала Диану. Красивая темноволосая красавица с оливковой кожей приподняла бедра и наполнила рот Лорел сладким нектаром, который мог принадлежать только живой, дышащей богине. Афродита многими способами благословляла Диану, и Лорел пожинала плоды этого благословения. Диана закрыла глаза и больше не могла сдерживаться. «Лорел!» – закричала Диана. «О, Лорел, это так хорошо!» Несмотря на то, что Лорел была занята нападением на Диану, она не могла помочь и была довольна заявлением о том, что Диана на самом деле кричит, что ее имя становится правдой. Все три партии были близки к тому, чтобы быть отмененными. Оливер пережил оргазм Лорел. Он чувствовал, как ее тело прижимается к нему. Была причина, по которой они оба продолжали возвращаться друг к другу. И сделка, согласно которой Оливер мог переспать с любой женщиной в разумных пределах, пока Лорел развлекалась с ними, была более чем разумной. Конечно, найти женщин с достаточно широким кругозором было непросто, но напоминанием послужили ноги одной из женщин, которая должна была быть достаточно открытой. Старинный брачный танец продолжался, пока Оливер не прижался к Лорел. Кровать могла быть не такой роскошной, как в храме Афродиты, но это означало, что она была более уютной. Лорел напрягла свои внутренние мышцы против Оливера. Она знала все способы взломать Оливера. Старшая сестра Лэнса просто надеялась, что любой, кто прислушается к ее мольбе, не изменит кодов Оливера в храме Афродиты. Хотя, как напомнил ей Шива, адаптация важна для всех сторон жизни. После некоторого времени и некоторой работы Лорел ухватилась за Оливера и сумела получить то, что она желала. В нее врезался очень толстый заряд, веревка за веревкой, заполняющая Лорела до краев его сладким тестом. Лорел не смягчилась, пока не высосала из Оливера почти все до последней капли семени, заодно добивая Диану и ее оргазм. Оливер отстранился и лег на край кровати с улыбкой на лице. Диана и Лорел подползли к ним и ласкали его тело. Во взглядах, нахлынувших на их глаза, что-то было видно – огонь. Оливер просто улыбнулся, прижимая их к краю кровати и трогая пальцами их тугие киски, пока они не потребовали большего. И Оливер тогда даст больше. Вопрос лишь в том, какая из этих двух прекрасных женщин хотела этого больше всего. Он метнулся от упругой-упругой груди Лорел к круглым шарам Дианы, посасывая их, и две женщины, теперь, когда пах Оливера был в пределах досягаемости, погладили его. Это было красиво и сложно, и готово пробить все без исключения дыры, которые Оливер пожелал сделать в кратчайшие сроки. Затем он наклонился над кроватью и толкнулся в Лорел, энергично трахнул ее и через минуту сделал то же самое с Дайной. Оливер включался и выключался, казалось, целую вечность, а может и так, пока одна из этих милых дам не заработала свою ношу, и они оба играли на деньги. Глава 9. Глава 9. Леди Шива кралась сквозь тени. Она прошла через два разных лагеря, и наемники свернули с хвоста и пробежали через оба. Смертоносный убийца просто расплылся в понимающей улыбке. О, были времена, когда ее репутация опережала ее в худшем из возможных. Она заметила клетку на краю третьего лагеря, и Шива ощупал лезвие в ее ножнах. Шада, судя по ее виду, она пыталась сбежать. Наемник стоял позади Шивы, пока какая-то фигура не ударила его по заднему краю. Шива повернулся и встретился лицом к лицу с очень знакомым лицом. Оборванные, покрытые шрамами, но они встречались и раньше. «Ублюдку повезло, что я его нокаутировал», — сказал грубый джентльмен. «Леди Шива, терминатор Дестраук», — сказала леди Шива. Слейт Уилсон слегка усмехнулся, так как он не слышал этого имени несколько лет назад, но, очевидно, его репутация широко распространилась по всему миру, как и леди Шива в некоторых отношениях. Тем не менее, когда люди видели Слади, приближался смертельный удар, и они были прекращены. «Ты тоже за девушкой?» – спросил Слейт. «Они используют ее, чтобы заставить Яфея выполнить все планы Фейриса и его босса», – сказала леди Шива. «По крайней мере, так сказал мне один из тех варваров, прежде чем я перерезал ему горло». Слейт только что разместил свое оружие. По крайней мере, две дюжины наемников выстроились вокруг лагеря, кружась вокруг них. Все они держат оружие. Несомненно, ужасные шансы. По крайней мере, их Слейт почти пожалел их. Особенно учитывая то, как леди Шива нацелилась убить каждого человека, и, честно говоря, Слейт вряд ли мог винить ее, учитывая, как они были. «Мне как отцу противно то, что он делает», — сказал Слейт. «Никогда не приводите на миссию мужскую дочь». Что-то похожее на сожаление промелькнуло в глазах леди Шивы. ей придется согласиться. Если бы это была твоя дочь, я не видел ее много лет, ответил Слейд. К лучшему, не уверен, что ее мать рассказала бы ей обо мне. Шива подумала о маленькой девочке, которую она видела только раз в жизни. Единственный раз в ее жизни, когда она была ослаблена. Под наркотиками, ослабленная беременностью, ее дочь унесла духом, а медсестры и врачи в больнице лежали убитыми. В течение 13 долгих лет Шива не видел той маленькой девочки, которую не было рядом даже достаточно долго, чтобы Шива мог назвать ее имя. Никаких признаков того, жива она или мертва. Что ж, дочь одного человека вернется домой, даже если оба этих закаленных воина не знают, где их дети. Мне не нужно спрашивать, готовы ли вы, сказал Слейд. Шива ворвался в лагерь и перерезал шею одному из нападавших. Мужчина упал на землю, кровь хлынула из его шеи. Ближайший к клетке наемник наставил пистолет на Шиву, только для того, чтобы Слейд обезоружил его. Шива перепрыгнул и ударил еще двух наемников на землю, а Слейд убил одного, сломав несколько костей голыми руками. «У меня было это», — сказал ему Шива. «Что ж, было бы плохой формой позволять тебе делать все», — сказал Слейд. «Держи глаза открытыми, малыш, достаточно стар, чтобы быть твоей матерью», — сказал Шива. Об этих ямах Слейд слышал из легенд и позволял женщине оставаться нестареющей. Он не потрудился спросить, правда ли они. Слейд очень сомневался, что Шива даст ему ответы. Благодаря тому, что она делала, она не выглядела ни на день старше 30, несмотря на то, что имелись документы о ее датировке десятилетиями. «Где Фейрис?» – потребовал Шива. «Тебе придется убить меня», – сказал наемник. Раздался громкий треск, когда Шива положила руку мужчине на плечо. Она воткнула нож, вызвав страдания, леденящую кровь, ужасные страдания. Он несколько раз корчился на земле. Слейд наклонился к мужчине. «Она может заставить вас пожалеть, что вы умерли. Хотите попробовать еще раз?» Вдалеке раздался выстрел. Слейд и Шива прервали атаку. Слейд заметил фигуру из тени и не мог поверить в это. «Винтергрин», — сказал Слейд, — «ты предатель». Шива повалил убегающего наемника на землю. Слейд зациклен на другом человеке, который был из тени. Шада выглянула из-за решеток клетки. Шива вырвал ее из клетки, и рукой она выскользнула из клетки. «Где мой отец?» Шада спросил. «Он в безопасности», сказал Шива. «Мы должны уйти. Если бы повезло, Яфей понял бы тот факт, что Шива и Слейд охотились за Шада, и вернулся бы в лагерь. Трия ушло с кучей наемников. Они утверждали, что у них есть информация о моем отце», сказал им Шада. «А потом следующее, что я понял, я был без сознания». Диана, Оливер и Лорел услышали, как кто-то подошел, и насторожились. Джентльмен, которого они не узнали, очаровательная юная леди, которую они не узнали, а также леди Шива. Лорел, Диана и Оливер не отказались от импровизированного оружия, которое они держали в руках. «Вы сделали этот лагерь своим», — сказал Шива. «И ты был прав, вооружившись». «Что ж, любой может быть угрозой», — сказала Лорел. Она не отказалась от импровизированного ножа, несмотря на то, что это был Шива. Оливер не сделал то же самое, и копье Дианы было направлено в правильном направлении. «Кто ты?» — спросила Диана. «Это Шада, моя ученица, дочь Яфея», — сказала госпожа Шива. «А это Слейд Уилсон, который, я уверен, объяснит, почему он на острове». Слейд потратил немного времени. «Никогда не жалеть слов. Меня послали сюда вместе с моим напарником Билли Винтергрином, чтобы освободить Яфея от Лян Юй. Это должна была быть последняя миссия, прежде чем я успокоился. Но все пошло не так, все прошло неправильно. Похоже, что долгое партнерство для Винтергрина ничего не стоит. Скорее, деньги – это движущий фактор. А как мы узнаем, что тебя не купили?» – спросил Оливер. На секунду Оливер подумал, что он зашел очень далеко. Слейд просто дал ему долгую сторону. «Малыш, у тебя достаточно хорошая голова на плечах, чтобы задать этот вопрос. Постарайтесь не потерять его». Слейд небрежно выглянул в окно, прежде чем повернуться к остальной группе. «Дело в том, что вы не знаете, в чем заключаются мои мотивы», — сказал Слейд. «Этот остров, если вы проживете достаточно долго, он изменит вас. А учитывая, что товар у меня был поврежден еще до острова, это изменило меня к худшему. Я бы не вмешалась, если бы он не подключил Шада», — сказала леди Шива. «К его сомнительной чести, я уверен, что он не знал, потому что я сомневаюсь, что Фрайс или, скорее, человек, дергающий за ниточки, будет достаточно склонен к самоубийству, чтобы что-то сделать. Она самая смертоносная женщина на свете», – прокомментировал Слейд. «И это прозвище заслужено», – сказал Шада. «Да, я знаю», – сказала Лорел. Общие знания о тренировках Шивы были разделены понимающим взглядом между Шадой и Лорел. Куча наемников, с которыми они столкнулись при выходе из палатки, показала, что Шива не из тех женщин, с которыми можно шутить. «Мне было бы лучше, если бы здесь был мой отец», — сказал Шада. «Ты пойдешь домой», — сказал Шива. «Я позабочусь об этом. Я гарантирую, что он благополучно покинет остров, как вы знаете». По выражению лица закаленного воина стало очевидно, что она намерена сдержать слово. «Оставайтесь здесь, присматривайте друг за другом», — сказал Слейд. «А если они придут, беги как можно дальше». Протесты начались, и Слади остановили их, прежде чем они начались. «Я знаю, что вы все думаете, что способны», — сказал Слейд. «И я знаю, что Амазон более чем способна, но ее навыки помогут вам спастись от безопасности. Как вы думаете, вы сможете не отставать?» — спросил Шива. Слейд только кивнул. Он пообещал убрать Яфея с этого острова, и, если есть одна вещь, которой Слейд Уилсон гордился, так это сдержать свое обещание. Два опасных и, откровенно говоря, пугающих человека ушли, чтобы оставить Оливера вместе с Шада, Дианой и Лорел. «Они найдут его», — сказал Шада. «Или пожалей людей, которые причиняют ему вред», — сказала Лорел. «Гера, помоги им всем», — заключила Диана. Диана и Лорел искали любые проблемы, оставив Оливера в комнате рядом с очаровательной Шада, которая была на ногах. Оливер был очарован красотой женщины, и что-то внутри него снова зашевелилось. Достаточно плохо, что он оказался в постели с Дианой, но Шада, какой бы привлекательной она ни казалась Оливеру, была на этом острове из-за того, что ее заманили сюда, чтобы держать Яфей под контролем. Шада подставил цель и поднял лук. Она вытащила стрелу и очень плавным движением выпустила ее в центральную мишень. Несмотря на то, что Оливер пытался оставаться сосредоточенным и спокойным, он не мог не присвистать свою признательность за то, что сделал Шада. «Это очень хорошо, спасибо, это заняло много времени и много практики», — сказал Шада. «Тебе интересна стрельба из лука?» «Моя сестра, она лучший лучник», — ответил Оливер. «Я немного поигралась в это, но так и не научилась. И меня больше интересовали девушки, быстрые машины и другие вещи». Шада приподняла бровь. Она понимала, почему Оливер может заинтересовать женщин. Что-то в нем, его непринужденное и непринужденное поведение, успокаивало Шада. Ей нужно было расслабиться со всем напряжением. Что ж, научиться стрелять стрелой, это очень эффективная дальняя атака для нейтрализации угрозы, сказал Шада. Некоторые могут посчитать это средневековым, но это очень эффективно. Конечно, лучше получить выстрел из-за того, что ты подошел слишком близко, сказала Оливия. Точно. Шада отвела плечи назад и встретила взгляд Оливера на ее теле. Она просто понимающе улыбнулась, и Оливер подошел, чтобы посмотреть ей в лицо. Шада подошла и положила руки по обе стороны стула, на котором сидел Оливер. «Я могу показать тебе, как мой отец учил меня», — предложил Шада. «Все дело в наращивании нужной силы, хотя любой, кто хорошо владеет руками, может научиться». Оливер старался не делать очевидных замечаний о том, что у него хорошие руки, хотя ему было интересно, насколько хорошо эти руки будут чувствовать себя на твердом, подтянутом теле Шада. Ее кожа выглядела мягкой, а цветочный запах ее волос почти вызывал у Оливера головокружение. Считая мысленно до 10, Оливер пытался сдерживать свое либидо. Слышал ли он, как кто-то, женщина, хихикает ему в ухо? Возможно, остров начал сводить его с ума. Оливер успокоился. Мысль о том, что леди Шива может сделать с ним, если поймает, что он делает что-то неуместное со своей ученицей, отлично справилась с охлаждением либидо Оливера. Хотя оба раза Оливер встречался с Шивой, она смотрела на него таким образом, что Оливер не был уверен, хочет ли она убить его или приставать к нему. Это была сексуальная женщина постарше, хотя Оливер не знал, сколько ей лет. На вид не было больше 30, но Оливер не хотел испытывать удачу, задавая этот вопрос такой женщине, как Шива. Женщинам, как правило, не нравилось, когда их спрашивают об их возрасте, как Оливер на собственном горьком опыте убедился. Шада занялась тем, что налила на стол таз с водой. Она прочистила горло, и Оливер сосредоточился, когда она наклонилась над столом и хлопнула ладонью по воде, словно проверяя ее. «Прекрасно», — сказал Шада. «Техника похожа на хлопанье по этой воде, и вам нужно будет делать это 4 часа подряд». «4 часа подряд?» — спросил Оливер. «Что ты собираешься делать до этого?» «Я развлечу себя», — сказала Шада, поворачиваясь спиной и уходя от Оливера. Оливер сидел на краю стола, одна рука твердо опиралась на стол, как велел Шада, а другой рукой, несколько раз хлопая ладонью по воде, хлопая ею. Он не был уверен, как именно это помогло ему стрелять из лука, но Шада был экспертом. Один наемник сбежал из пачки, чтобы выкурить сигарету. Один ему нужен был для нервов. Фейрис был вспыльчив с тех пор, как появилась леди Шива, и его влияние просто исчезло, как и добрая треть его людей. Излишне говорить, что все были недовольны. Мужчина возился с зажигалкой, но рука схватила его и швырнула в дерево. Он столкнулся лицом к лицу с единственным и неповторимым Слейдом Уилсоном. «Разве вы не знаете, что курение вредно для вашего здоровья?» — спросил Слейд. «Клянусь, как только мы поймем тебя, ты мертв!» — крикнул наемник. «Я собираюсь. Что ты, скажем, с нами сделаешь?» Мужчина отступил и наткнулся на леди Шиву. Наемник чуть не споткнулся о ноги. Шива мгновенно оказался на нем. «Я хочу услышать, что вы запланировали для нас», — сказала леди Шива. «Вы не можете остановить это», — крикнул наемник. Леди Шива манипулировала одним из суставов пальцев его руки. Она не сломала его, но причинила ему сильную боль. «Я могу убить тебя 1000 способов, и я могу заставить тебя пожалеть о своей смерти во многих других случаях». Шива повернул запястье мужчины, которое треснуло еще пару раз. О, агония, которую он чувствовал! Слейд взял у него скрытое оружие и бросил его в кусты. «Я могу позволить тебе хромать», — сказал Слейд, — «но какая бы жизнь у тебя ни оставалась, она будет полна боли и страданий». Наемник взвыл от боли. «Ты!» Громкий треск раздался по мужчине. У мужчины вывалился зуб. Шива очень позаботился о том, чтобы не разбить человеку челюсть. Ключевое значение имела его способность говорить. «Скажи мне, что он задумал в настоящее время». «Хорошо, я поговорю», — крикнул мужчина. «Он охотится за Яфеем. Они дублируют операции. Самолет нужно сбить». «Какой самолет?» — спросил Слейд. «Не знаю», — сказал мужчина. «Какая-то сука из триады в самолете. Они собираются убить ее одним выстрелом. Но им нужен Яфей. Это все, что я знаю, клянусь богом. Он не спасет тебя. Куда ты собираешься, приятель?» — мрачно заключил Слейд. Другой наемник упал замертво после того, как Шива ударил его ножом прямо в сердце. Она отстранилась от него и порылась в его карманах, прежде чем принять сообщение. «Код», — пробормотал Шива. «Это не должно быть слишком сложно расшифровать». Еще несколько наемников пришли посмотреть на труп в лесу. «Пока они будут жить, потому что у них есть более важная рыба, которую нужно жарить». В течение последних почти 4 часов Оливер неоднократно хлопал ладонью по тазу с водой. Это было однообразно, но Оливер продолжал делать это по настоянию Шада. Тем временем Шада передвигалась в обтягивающей зеленой майке, обтягивающих штанах и босиком, растягиваясь в нескольких позах йоги. То, как она демонстрировала свое гибкое тело, не помогло Оливеру сосредоточиться, и он с трудом мог удерживать внимание на ударе по воде из-за натяжения штанов. Все, чего хотел Оливер, это повернуть прекрасное тело Шада в одно из этих положений, когда он погрузился в нее, и время вышло. Оливер чуть не врезался в стол, когда поднялся. Он качался под ним. Он попытался переместиться, чтобы скрыть выпуклость на штанах. Единственная проблема заключалась в том, что глаза Шада смотрели прямо на него. Часы. Шада отвела взгляд и повернулась. Она жестом предложила Оливеру встать прямо позади нее и наблюдать за ее позой, позой тем фактом, что она двигается. Шада откинулся назад, чтобы почти коснуться Оливера, прежде чем натянуть лук и потопить цель. «Твоя очередь». Оливер попытался встать. Шада поменялся местами и оказался позади него. Она поправила его позу, заставив Оливера резко вдохнуть. «Расслабься, не отвлекайся», — сказал Шада. «Станьте единым целым с луком и огнем». Оливер заблокировал все отвлекающие факторы, в том числе руки Шада, опасно близкие к касанию его промежности. Он поднял лук назад и нанес один выстрел в край мишени. Он не попал в центр, но подошел ближе, чем думал Оливер. «Неплохо». Очередной раз Шада коснулась пресса Оливера. Несмотря на отвлечение, Оливер продолжил работу. Он поднял лук и произвел еще один выстрел, на этот раз приблизившись и ближе. Когда его промежность была зажата через штаны, Оливер чуть не потерял ее. Шада сильно надавил на его эрекцию. Ее твердые соски терлись о его спину. И снова Оливер сумел скрыть тот факт, насколько близко Шада прижалась к нему, как хорошо она себя чувствовала, как хорошо пахло, и отпрянул, чтобы вонзить в нее стрелу, и ближе. На этот раз рука Шада скользнула по штанам Оливера. Она не трогала его, по крайней мере, пока. Но жар, исходящий от ее ладони, подойдя так близко, едва не нарушил концентрацию Оливера. «Вам нужно сосредоточиться, и мы так близки к тому, чтобы поразить нашу цель». Оливер попятился и почти попал в цель. «Почти готово». Дыхание Шада ударило Оливера по затылку. Он стал замазкой в ее руках. Вдох-выдох, осторожно двигая, осторожно перемещая стрелу. Шада погладил Оливера по его штанам и одновременно медленно натянул их на бедра. Очередной раз Оливер отпрянул и выстрелил, точно поразив цель. «Теперь моя очередь поразить цель». Штаны Оливера спустились, и Шада отказалась от всякого предлога, агрессивно обтирая Оливера. «И у меня есть хорошая большая стрела, с которой можно работать», — добавил Шада. Шада повернула Оливера, чтобы поцеловать его. После того, как Оливер в течение 4 часов смотрел, как она занимается йогой, хлопая по воде, Шада был так же возбужден, как и он сам. Глава 10. Глава 10. Шада обхватила рукой пульсирующую эрекцию Оливера, чуть сильнее. Ее горячее тело прижималось к его спине, ее крепкая рука сжимала его. Все это заставляло глаза Оливера тускнеть от такого удовольствия, чем дальше работал Шада. «Такой упорный труд заслуживает хорошей награды», — сказал вместе с ним Шада. «Но зачем просто использовать мою руку?» Шада снова усадил Оливера на стул и упал на колени, чтобы приступить к работе. Она вылезала на всю длину. Каждая вена на органе Оливера встала на свои места. Шада завершила дегустацию, заставив Оливера почувствовать тепло ее языка. Получил удовольствие каждый дюйм. И пока она лизала, Шада обхватила яйца Оливера, доила их и смотрела на него с грязным выражением в глазах. Оливер вошел в рот Шада, и это был настоящий рай. Так много удовольствия, и это было так хорошо. Особенно, когда его руки скользили взад и вперед по шелковистым черным волосам Шада. Ее красивое лицо, ее напряженные глаза, прикованные к Оливеру, пока она подпрыгивала на его промежности, заставили Оливера почти потерять это прямо здесь, во рту. Шада отпустил его, ущипнув основание его члена. Оливер чуть не сошел с ума от отрицания. Она улыбнулась ему и обернулась. Рука все еще сжимала основу его мужского достоинства. Шада прижималась задницей к его эрекции. Круговые движения, которые она делала, вызвали вспышки похоти, когда Оливер застонал. Наконец, Оливер вскочил со стула и натянул рубашку Шада, чтобы полностью обнажить ее подтянутой прессой красивую грудь. Оливер потер своим мужским достоинством все ее живот, прежде чем обнять ее грудь. «Давай посмотрим, насколько ты гибкий на самом деле», — прорычал Оливер ей в уши. Дымный взгляд Шада показал, что она думала, что Оливер должен пойти на это. Оливер спустил штаны Шада, чтобы обнажить ее киску. Когда Оливер прикоснулся к ней, она стала мокрой. Оливер обнял ее, и Шада с улыбкой сделала изгиб назад, коснувшись пола ладонями. Ее ноги раздвинуты, обнажая тугую мокрую дырочку. Оливер схватил ее за ноги и прикоснулся к ним, восхищаясь их мягкостью. Он наклонился, чтобы поцеловать тело Шада, пока она сохраняла позу. Несмотря на то, что закаленный орган Оливера давил на нее, Шада ни разу не нарушил эту позицию. С громким ревом Оливер вонзился ей в киску. Это напряжение заставило Оливера ощутить удовольствие. Несмотря на подразнивание и наличие яиц, способных вырваться из веселья ранее, Оливер не отступил от нее. «Ты такой большой», — выдохнула Шада. «Я знал, что вы будете чувствовать себя потрясающе, и вы очень хорошо владеете своими руками». Указанные руки соскользнули с Шада и сжали ее груди. В каждую руку взяли по соску, и Оливер прикоснулся к ним. Шада раздвинула ноги как можно дальше, чтобы дать Оливеру возможность проникнуть в нее глубже. Он постоянно ходил вверх и вниз, набивая ее киску как можно большей частью своего ноющего твердого мужества. «О-о, детка, ты так близко», — выдавил Шада. «Трахни меня, сильнее». Шада сжал его бедра, чтобы Оливер мог входить все глубже и глубже. Горячая, подтянутая женщина прижалась к Оливеру, лишив его мужественности. Ее плотные внутренние стенки давили на него. Глаза Шада, ее пылающий, горячий взгляд увеличились, и вожделение было готово взорваться. Оливер вышел, чтобы немного расслабиться. Шада перевернулась, встала на четвереньки и подставила ему задницу. Оливер принял подарок, хлопнув ее большими ладонями. Он забрался за Шаду и поцеловал ее от шеи до вспотевшей спины. Одним быстрым движением Оливер съел Шаду и заставил ее закрыть глаза, задыхаясь от удовольствия. Язык этого мужчины был так же хорош, как и его руки. Шада испытал только самые лучшие. Чрезвычайно горячий, чрезвычайно пылающий экстаз, прожигающий каждый сантиметр ее тела. Оливер прикоснулся к ней, и она вернулась к жизни. Красивый молодой человек отстранился, и Шада поднялась на ноги. Она раздвинула два стула. Поставив ноги на каждый стул, Шада раздвинула ноги, прижимая ладони к столу. Шада показала Оливеру свою тугую киску и задницу, бросив на него горящий взгляд через плечо. Оливер подошел к Шаде и прижал руки к ее телу. Горячее дыхание Шада только ускорило то, что делал Оливер. Несмотря на то, что его тело кричало о необходимости, об освобождении, Оливер хотел каждую минуту исследовать тело этой горячей женщины, от головы до пальцев ног, по всему ее телу, касаясь ее, лаская ее, просто оживляя. Оливер, выдохнул Шада. Оливер погладил ее красивые ступни, прежде чем спуститься, чтобы коснуться ее ног. Столкновение с Шада позволило Оливеру насладиться теплом ее теплого тела. Она позвонила ему, потребовала трахнуть. Оливер положил руки ей на бедра, скользя взад и вперед по ее женственности. Призыв войти в нее оказался слишком сильным, чтобы любой человек мог его отрицать. И Оливер вошел в Шада. Ее стены, гладкие, как шелк, вцепились в него как можно сильнее, как можно плотнее. О, Оливер почти потерял ее, когда скользил взад и вперед Шада, сверляя ее теплую киску сзади. «Ты такой сексуальный», – простонал Оливер. Шада позволила себе достичь чистой нирваны. Каждый раз, когда Оливер входил в нее, он касался всех нужных мест. Поэтому удовольствие только удваивалось, чем быстрее Оливер вкладывался в нее. Отталкивание. Эта поза также позволяла ему поклоняться ее ногам. И, судя по его поведению, Оливер считал, что ноги Шада достойны поклонения. Он ускорил темп, въезжая в Оливера. Стон, напряжение ее мускулов заставляли Оливера все ближе и ближе подходить к вершине. Вес в его яйцах кое-что показал Шада, показал ей, насколько близок Оливер к взрыву. Пришла Шада, закрывая стены Оливеру. Она услышала один, первобытный крик удовольствия. Все в ее теле отклеилось, когда она прижалась к Оливеру. И Оливер, ускоряясь внутри нее, проник как можно глубже в ее тело. Она чувствовала каждую жилку. Поездка на остров не была полностью ужасной. По крайней мере, Шада могла наслаждаться этим мужчиной изо всех сил и одним из самых продолжительных и удивительных оргазмов в ее жизни. Оливер мог чувствовать Шада, слышать ее, практически чувствовать запах возбуждения, который только что выходит из нее. А да, Оливер держал ее на грани, примерно там, где он хотел ее. Он ускорил темп, чувствуя, как его собственная сила выходит наружу. Близко, так близко, и Оливер знал, что это будет лишь вопросом времени, когда он появится в чудесном теле Шада. Он ускорился, наслаждаясь ее внутренностями. Каждый последний момент это было похоже на чистое блаженство. Нагрузка, которая часами накапливалась в его яйцах, наконец отступила. Не то чтобы Шада сжимала и доила его, глубоко проникая внутрь своего тела. «Это ты виноват», — сказал ей Оливер. «Я знаю». Шада удалось между стонами. Оливер схватился за нее, глубоко погрузившись в ее тело. Каждая помпа позволяла Оливеру совершить одно дежурство по ногам и заставить все чувствовать себя так хорошо. Молодой человек оторвался от женщины, и Шада заползла обратно на стол, оставив за собой след спермы. Она перевернулась, раздвинула ноги и прикоснулась к своему покрытому потом потному телу. Она тихонько напевала, пробегая пальцами по всему телу, глядя на Оливера и приглашая его внутрь себя. «Вы попали в цель, которую хотели», — спросил Оливер. «Да», — сказал Шада. «И тебе пора поразить цель». Шада раздвинула ноги, и Оливер понял, чего она хотела. Он забрался на Шада и поцеловал ее тело, прежде чем сделать еще одно погружение в ее плотное тело. Некоторое время спустя Шада подпрыгивал на Оливере, ее ноги были приподняты на его плече, чтобы он мог сосать ее пальцы ног и целовать ее заднюю часть ног. Она потеряла счет, сколько оргазмов ей испытал Оливер, только то, что она была залита потом и собственными соками, наряду с крошечной слюной, идущей из ее рта, и немного высохшей спермы на ее лице после того, как Оливер нарисовал ее во время одного из ее сеансов. Оливер снова поддался напряжению мускулов Шада, только в третий раз по сравнению с ее десятками, и Оливер перезарядил свои выстрелы так же быстро, как и выстрелил. «Это было потрясающе», — выдохнул Шада. «Мне не хватает твоего большого красивого члена. Бог знает, что я никогда не смогу». Ларел проскользнула обратно в комнату. Шада и Оливер повернулись к ней. Она понимающе улыбалась, шагая к ним, крепко прижав руки к бедрам. «Как давно ты здесь?» «Достаточно долго», — сказала Ларел. Она повернулась к Шада. «Я хочу вернуть член моего парня». Шада соскользнула с него и стала ждать, что сделает Ларел. Ларел упала на колени, взяла Оливера в рот и высосала соки, оставленные Шада. Она сделала из этого спектакль, громко прихлебывая Оливера. Она глубоко заглотила Оливера лихорадочным поклонением. Оливер закрыл глаза, когда его удивительная и очень извращенная давняя подруга очень сильно сосала его, принимая сок как можно глубже в ее рот. Она действительно улучшила свою игру после этой новой договоренности, от которой Оливер выиграл. И он получил такую огромную пользу, что никогда не чувствовал себя таким живым. Он мельком увидел, как Шада наблюдает за работой Ларел, вонзив палец в ее киску. Обрезка началась и не прекращалась ни при каких обстоятельствах. Ларел встретилась глазами с Шада, которая улыбнулась в ответ. Отстранившись от Оливера и оставив его с массивным, мокрым от влаги телом, Ларел скользнула на стол рядом с Шада. Она прижала руки к Шада с хищной улыбкой на лице. «Вам понравился мой парень?» – спросила Ларел. «Хочешь поблагодарить меня за услугу?» Шада и Ларел очень страстно поцеловались с Шада, показывая, как она была благодарна Ларел за этот подарок. Оливер просто подумал, не устраивала ли Ларел небольшую сессию дразни Шада, а затем секс-сессию. «Я люблю тебя», – прошептал Оливер на ухо Ларел. Ларел ничего не сказала из-за того, что была слишком занята ртом Шада и приставала языком к молодой женщине. Шада положила руку на затылок Ларел, чтобы углубить поцелуй настолько, насколько это возможно. Их рты сжались, после чего последовала долгая горячая сессия поцелуев. Оливер расстегнул джинсы Ларел и выставил ему нижнюю часть ее тела. Как всегда желающий и готовый, Оливер мог ощутить свидетельство того, что Ларел очень понравилась эта сессия. И стало только хуже, когда Оливер прижался к Ларел. Тело Ларел зажало между Оливером и Шада. Не то чтобы она возражала. Толстый кусок мяса скользнул к ее входу. О, Ларел почти потеряла себя во всем удовольствии. Ей не хотелось, чтобы это закончилось в ближайшее время. Наконец, Оливер сделал решительный шаг, когда Ларел вытянула тело и нырнула внутрь. Знакомое и желанное окутывание Ларел вокруг него вызвало у Оливера волны удовольствия. Он встал и встал. Идеальная позиция, чтобы еще немного поиграть с прекрасными ногами Шада. Он скользил по ним вверх и вниз, заставляя ее плакать от удовольствия. Оливер поймал ее киску, еще больше возбужденный теперь, когда у нее была пара их. Иногда Ларел хотелось, чтобы некоторые игрушки, которые они с Сарой принесли в это путешествие, сейчас не лежали на дне океана. Она соскользнула вниз по телу Шада, чтобы ощутить вкус подарка, оставленного Оливером. Первое прикосновение языка Ларел вызвало у Шады явный приступ удовольствия. Чем быстрее Оливер врезался в нее, тем большее удовольствие она чувствовала. Ларел была все быстрее, быстрее, быстрее, сжимаясь вокруг него и превращая свое удовольствие в один оргазм. Оливер сбавил обороты ровно настолько, чтобы довести до оргазма. Через некоторое время он наклонился вперед. «Было бы справедливо, если бы Шада попробовал и тебя, не так ли?» Понимая, что задумал Оливер и что он приготовил для Шада, Ларел освободила Оливера от своих внутренних стен. Подойдя к ней, Оливер приложил свой толстый инструмент ко рту Шада, раздвинув ее теплые губы. Он схватил Шада за волосы, глубоко вошел в ее рот и оттолкнулся. Шада наслаждался вкусом, оставленным Ларел. Такая сладкая, такая греховная, и она надеялась получить шанс съесть киску Ларел. Оливер дал ей образец из вторых рук, проткнув ее рот, был достаточно хорошей заменой. Глаза Шада наполнились слезами от того, как энергично он закачивал ей рот. Ларел, наконец, поднялась от наслаждения Шада, чтобы достаточно хорошо и внимательно посмотреть на энергичный сеанс страха в глотку, который Оливер давал Шада. Он положил руки ей на голову и погрузил ее в рот настолько глубоко, насколько это было возможно. Эти яйца ударились ей по подбородку. «Лучше набери его, Олли», — сказала Ларел. «Конечно», — сказал Оливер. Ларел нежно ласкала его мужское достоинство, когда Шада высвободила его из своего плотного ядра. Она легла на стол, расставив ноги для Оливера. Приглашение было заманчивым. Оливер приготовился войти в Лорел, чтобы насиловать ее тело. Ее ноги плотно обхватили его, когда она сжала его. Кричать о большем, получать гораздо больше, чем она могла выдержать. Он вошел в Лорел и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Лорел впилась ногтями в сильное тело Оливера. О, время на острове и его тренировки, его и без того неплохое тело стали более определенными. В некотором смысле почти богоподобно, и Лорел не терпелась насладиться этим еще больше, поскольку время шло. Она глубоко дышала Оливеру в ухо, тем быстрее он проникал в нее. Чем усерднее он работал над телом Лорел, тем больше ей нравилось быть доверху набитым толстым, насыщенным мужским достоинством Оливера. «Олли», — выдохнула Лорел. Она бросила горячий взгляд на Шада, а затем снова на Оливера. «Я еще не закончил с едой». Шада повернулся и взобрался на лицо Лорел. Она зарылась Лорел лицом в бедра, и Лорел открыла рот, чтобы отхлебать ее. Шада чувствовала, как теплый язык, горячий рот Лорел ласкает ее. И Оливер ненадолго положил руки на спину Шада, чтобы поиграть с ее задницей. Он снял его, чтобы насладиться ногами Лорел, а затем снова переключился на задницу Шада. Иногда мужчине требовалось больше пары рук, и это был один из таких случаев. Тем не менее, Оливер довольствовался тем, что у него было, и обеим женщинам нравились нежные, но властные ласки Оливера. Лорел сжала зад Оливера подошвами своих ступней, чтобы позволить ему проникнуть глубже в нее. Его яйца раскачивались взад и вперед, ударяя ее во все нужные места, и Лорел просто танцевала, и она вызывала вспышку удовольствия. Она прижалась к Оливеру и отпустила его, напевая от восторга. «О, Лорел, ты потрясающая!» – проворчал Оливер. «Я не могу насытиться тобой!» Лорел невольно улыбнулась. Ей нравилось вкусное ядро Шада, которое брызгало ей в рот ее вкусными соками. Чем быстрее Лорел поворачивала язык, тем сильнее стонала Шада. Шада был благословлен тем, что позволил этой паре разделить их удовольствие. И она действительно надеялась, что они найдут Сару, потому что из ее краткого разговора с Лорел она тоже была прекрасна. Надежды всегда было мало в таком месте, как Лян Юй, но им было за что бороться, чем поделиться вместе. Внезапно все они поменялись местами. Шада стояла на четвереньках, и Лорел поднялась позади нее, коснувшись ее тела. Оливер забрался позади Лорел и протолкнул всю свою длину внутрь нее, одновременно ударяя по яйцам Шада. Это дало ей достаточную стимуляцию, и Оливер позаботился обо всем остальном, прикоснувшись пальцами к горячей, тлеющей сердцевине Шада. Как будто он трахал сразу обеих женщин. И это действительно было так. Оливер также глубоко вошел в Лорел, ткнув Шада пальцами. Их крики смешались в воздухе. Было просто потрясающе поделиться этим с этими двумя блестящими женщинами. Лорел всегда чувствовала себя такой сытой, когда Оливер входил в нее, и он знал все места. Оргазм Лорел распространился по ее телу. Жар начался в центре и распространился по ней, с головы до пят, каждый дюйм ее тела. И очень умелые руки Оливера прижались к ней. «Думаешь, ты его потеряешь?» – спросил Оливер. «Милый, не думай об этом», – выдохнула Лорел, прежде чем поцеловать Шада в ее спину и бедро. Звуки, исходящие от сексуальной лучницы, только вдохновляли Лорел на то, чтобы доставить ей удовольствие почаще. У Шада не было никаких связанных мыслей, и Оливер, и Лорел играли с ее телом, в то время как Оливер продолжал бить Лорел. Каждую дюжину толчков Оливер касался кончиком мокрых складок Шада, прежде чем вытащить и нанести еще несколько ударов Лорел. Таким образом, она полностью сошла с ума от похоти. «А-а-а-а!» Шада вскрикнул в бесконечной страсти. Оливер просто расплылся в улыбке и продолжил толкать их, используя их тела и заставляя их чуть не сломаться. Стены Шада сжали его пальцы так же сильно, как Лорел сжала его толкающий орган. Обе женщины в состоянии оргазма приблизили Оливера к нему. Вес его яиц почти стал болезненным. Тем не менее, Оливер надавил и качнулся еще дальше. Он хотел, чтобы они оба закричали от удовольствия. Оливер наполнил тела Лорел и Шады бесчисленными оргазмами. Он наслаждался двумя великолепными женщинами, вызывая у них приступы постоянного удовольствия. Они закричали от удовольствия, танцуя сквозь свои тела, и это удовольствие прошло и Оливера. Его яйца хлопали по ним, он издал громкий звук. Громкие трещины тяжелых яичек Оливера просто давят на одно из их плотных стержней и другое плотное ядро. Он доверял, пока, наконец, что-то не дало. Оливер сломался и залил Лорел бесконечным оргазмом. После того, как Шада сегодня вечером получил несколько грузов Оливера, было справедливо, что Оливер дал своей девушке часть действия. Оливер отшатнулся от Лорел. Лорел выпустила все свои страсти в крике, который только заставил Шада добиться ее освобождения еще раз. Спустя долгое время после того, как Оливер закончил набивать Лорел и вышел, Шада и Лорел прижались друг к другу. Их киски ссорились вместе. Чтобы придать физическую стимуляцию этому зрению, Лорел еще раз мастурбировала Оливера во всю длину, делая ножницы для Шада. И мы снова отправились на гонки, и трио наслаждались друг другом. Глава 11. Глава 11. Эдвард Файерс расхаживал взад и вперед, практически злясь. На этом острове было слишком много людей, которых не должно быть. Слишком много шансов на потенциальное вмешательство. Худшее, о чем думал Файерс, это то, что его люди падали вниз, как мухи, благодаря леди Шиве. Единственная хорошая вещь заключалась в том, что его быстро истощающиеся силы, наконец, взяли в свои руки Яфея и привели его в Файерс. К сожалению, джентльмен услышал сообщение от своего начальника, что самолет с целью будет пролетать в течение следующих 3 часов. Поэтому ему нужно было подготовиться. Пистолет, приставленный к голове Яфея, не потряс человека. Файерс набросился на него с очень острым взглядом в глазах. «Вы сделаете то, что я говорю, если хотите, чтобы ваша дочь покинула этот остров живой». Суровое выражение лица Яфея не изменилось. «Я сделаю это, если я скажу тебе, что Шада в безопасности». «Даю слово», — сказал Файерс. «Некоторые из его лучших людей остались живы». Файерс предположил, что в этом облаке есть луч света. Им удалось отсеять слабых и позволить выжить только сильным. «Пошли», — отметил Файерс. «Если увидишь кого-нибудь, сначала стреляй, а потом разберись с этим». Мужчины, которые все видели упавшие тела, оставались очень напряженными. Все они знали, что будет дальше. «Все будет хорошо», — сказал он. «Мы убьем их всех». Напряжение у всех нарастало. Они не знали, что будет хуже. Если бы Шива добрался до них, или Слейд. Один из мужчин нервно теребил пистолет и повернулся, чтобы выстрелить первым, что попало в них. Только птица. По крайней мере, они поужинали. Оливер, с Шада за одним плечом, Дайной за другим, а Лорел подходила вплотную за ним, придвинулся немного ближе к поляне. Файерс собрал остатки своих сил и собрал какую-то гигантскую ракетную установку. «Что он делает?» – спросила Лорел. Диана только нахмурилась. Она была почти уверена, что это оружие будет достаточно опасным, чтобы сдуть что угодно. Ничего хорошего. Оливер считал, что это преуменьшение. Оливер и Шада соответствовали движениям друг друга, держась за лук, готовые вытащить стрелу. Дайна и Лорел тоже вооружились. «Вот он, мой отец». Конечно же, Яфея вывели на поляну под прицелом. Издалека Оливер не мог взять трубку. Шада положила руку на лук и приготовилась сделать выстрел. «Подождите». Леди Шива появилась практически из ниоткуда. Шада перестал стрелять в нее только благодаря силе рефлексов. «Хорошие рефлексы», — сказал Шива. «Успокойся, мы идем. Но застрелив его прямо сейчас, твой отец убьет. Хорошо, что у нас есть возвышенность. Вся банда, как они могли бы сказать, была здесь». Слейд Уилсон присоединился к ним буквально через несколько секунд. Оливер никогда бы не подумал, что окажется в таком положении, когда он сел на ферзевый гамбит. Тем не менее, он чувствовал себя живым, с риском адреналином, накачивающим его тело. Оливер надеялся не испортить его, не убить никого, а главное, Яфея в такой ситуации. «Нам лучше пойти на другую сторону», — сказала Диана. «Шада, ты с нами», — сказала леди Шива. «Диана, Лорел и Оливер, идите в конец, застигните их врасплох». Две группы расстались, полностью осознавая, что им нужно делать. Секунды отсчитывали на часах все, что делал Файерс, и что он хотел заставить сделать Яфей. «Вы знаете, что вы хотите сказать». Яфей сглотнул. Он понял. Одетый в полную военную форму, Яфей приготовился произнести речь, в которой говорилось бы о его причастности к разрушению самолета. Двое мужчин стояли позади него с автоматами. «Она будет в безопасности, и демократия будет вам благодарна», — сказал Файерс. Что-то двигалось в тени, и один из мужчин покинул Яфей. Он обернулся на мощный удар Слейда Уилсона. Слейд заблокировал пистолет другого человека, обвил его за руку и прижал руку к острову. Он сбил мужчину бордюром на землю. «Убей его!» — крикнул Файерс. Джентльмен бросился к нему только и встретил шквал скорострельных стрел. Половина из них упала на землю. Шада двинулась по земле и кивнула в сторону отца. «Я думал, пойдем со мной», — Шада срочно сказал ему. Я Фей сглотнул и кивнул, позволив Шада вывести его оттуда. Словно два корабля, проходящие сквозь ночь, Шада и я Фей исчезли вдалеке, едва миновав госпожу Шиву. Один из мужчин стоял перед опасной женщиной. Она убила его лучшего друга. Конечно, он должен что-то делать. Глупый адреналин побудил его атаковать госпожу Шиву с ножом. Шива заблокировал запястье этого человека и с тошнотворной силой засунул его за спину, эхом отозвавшиеся вокруг. Шива наступил мужчине сзади на ногу сильнее, чем необходимо. Боль от сломанных костей закончилась тем, что Шива перерезал человеку горло. Диана использовала свое лассо, чтобы вытащить одного человека из стада. Она прижала мужчину одеждой к земле, а затем перевернула его спину, прежде чем опустить его ноги на землю. Мужчина выстрелил в нее. Пули отразились от браслетов Дианы. Удар отбросил джентльмена назад, и Диана схватила его за горло, прежде чем сильно повалить на землю. Еще двое из них схватили Диану. Она вырвалась и швырнула их на землю. Она поймала дротик с транквилизатором и швырнула мужчину в землю. Диана посмотрела на леди Шиву, пронзившую лезвие, которым один из мужчин пытался убить ее. Кровь пролилась повсюду. Безоружный мужчина попытался схватить Ларел. Ларел ударила тупым деревянным предметом коленные чашечки мужчины и прижала их к земле. Она ударила его по затылку. Файерс поставил за собой одного из немногих оставшихся мужчин. Он подошел к гранатомету и повернул его. Стоп, Слейт и Шива двинулись к этому сумасшедшему. Двое из более крупных наемников заблокировали Шиву, и Слейт пошел лицом к лицу со своим бывшим хорошим другом Билли Винтергрином. Предатель упал на землю. Слейт несколько раз ударил его по шее, по бокам рук и по бокам коленей, практически искалечив мужчину. Я надеялся, что деньги того стоят. Оливер опустился позади Фрая и поднял упавшее на землю ружье. Бам-хедшот. Как раз в тот момент, когда Фрайс был готов взять ракетную установку и направить ее на Ларел и Диану, глаза Оливера вспыхнули, удивленный тем, что он сделал, и он уронил пистолет. Оставшийся мужчина вскинул руки, но был нокаутирован ударом Ларел. «Я должен был это сделать», — сказал Оливер. Ларел потянула Оливера вперед и посмотрела ему прямо в глаза. «Я знаю, это было инстинктом, как будто убийство человека было для него самым естественным делом на свете. Не потому, что ему это нравилось, а потому, что это было наиболее прагматичным поступком в пылу битвы». Оливер наклонился, чтобы проверить Фрейса, который был мгновенно убит. «Этот монстр убил бы нас всех», — сказала Диана. Как воительница, она знала, что такого не избежать. «Совершенно верно», — сказала леди Шива. «Может быть, не так внезапно, но, при данных обстоятельствах, она пнула окровавленный труп Эдварда Файерса. Это будет сделать». Лян Юй стал шокирующе тихим теперь, когда остров не кишел множеством наемников. Это оставило Оливера наедине со своими мыслями и обдумывать их. «Подумайте, что может произойти в не столь отдаленном будущем и куда они могли бы пойти отсюда, если бы можно было двигаться вперед с чем-нибудь. Чай?» Ларел предложила его Оливеру, и, несмотря на то, что она никогда не была большой любительницей чая, Оливер принял его, если только в нем не было капли чего-то крепкого. Он сделал глоток изо рта. «Тебя беспокоит, что ты убил этого человека?» — спросила Ларел. «Меня беспокоит то, что меня это не беспокоит, если в этом есть какой-то смысл», — сказал Оливер. «Он». Ларел положила руку Оливеру на плечо и наклонилась к нему ближе. Она прижалась лицом к задней части шеи Оливера, практически улыбаясь ему. «Папа всегда говорил мне, что смерть на поле неизбежна. Чтобы спасти жизнь, вы должны ее покончить. Папе никогда не приходилось этого делать, но он знал людей, которые это делали. И он выходил туда каждый день, зная, что будет шанс, что ему придется нажать на курок, и выстрел, который он произведет, мог быть смертельным». Ларель крепче обняла Оливера, и он наклонился ближе. «Это было лучшее, что можно было сделать», — сказал Оливер. «Что меня беспокоит, так это то, что он кому-то отвечал». «У нас есть радио», — сказала Ларель, легонько поцеловав Оливера в шею сзади. «Но человек отключил сигнал, кем бы он ни был, и теперь на острове все были в безопасности, хотя они ненадолго покинут этот остров». Не желая попасть в другой шторм и повторить то же самое снова и снова, леди Шива постановила, что они не покинут этот остров, пока шторм не утихнет. И для Оливера это было вполне приемлемо во многих отношениях. «Мы все здесь», — сказал Оливер. «Ну, почти». Оливер и Ларел думали об одном и том же. Ларел встала и прислонилась к дереву. Так много оставшихся без ответа вопросов о том, что случилось с Сарой. Мы не знаем, где она, сказала Лорел. Но, как ты думаешь, есть шанс, что она могла появиться где-нибудь? Где-нибудь еще, я имею в виду, я пришла в храм, вы пришли к Лянью. Есть другие места, которые она могла бы посетить, не так ли? Если тела нет, она может быть жива. Леди Шива, появившаяся из ниоткуда, заставила Оливера и Лорел вооружиться. Она улыбнулась и продолжила. И если есть тело, это все еще могут быть не они. С этими загадочными словами леди Шива ускользнула в тень. Несмотря на то, что ее слова прозвучали внезапно и неожиданно, Лорел и Оливер решили, что она в чем-то прав. И как только они уйдут из Лянью, они смогут найти Сару и что-то закрыть. Двое проскользнули в лагерь. Шада высунула голову, чтобы увидеть, что они идут. И чем ближе они подходили, тем очевиднее, что Оливер видел Диану, ожидающую их на краю лагеря. Прошло время, прошло какое-то время, и тревожные видения продолжались в сознании бьющейся блондинки. Страх быть оторванным от тех, кого она любила. Неуверенность, охватившая ее. Штормы колышутся и заставляют ее уйти. Сара Лэнс резко села в постели, задыхаясь. Ей приснился кошмар. Вот и все. Она была дома. Может быть, уже была готова сесть в гамбит. Она выпила бы стакан теплого молока, пирожное, потенциально лекарственное, и все было бы хорошо. Хорошо, ты проснулся. Лекарство подействует. Сара поняла, что проснулась не в своей комнате. Она столкнулась с красивой темноволосой женщиной, которая сидела на краю кровати. И обычно Сара не возражала бы против красивой женщины в своей постели. Но было так много вопросов без ответа. Я не понимаю. Ты чуть не умер от инфекции. Успокойся. Остаток. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Это вопрос, который Сара задавала себе много раз. Ты спал несколько недель. Недели? Здесь Сара впала в панику. Что случилось с Лорелой и Оливером? Они умерли. Они думали, что она мертва. Что случилось? Что случилось? Сара не знала и перешла в режим полной тревоги. Привет, молодой. Меня зовут Рас Аль Гул. Фигура выскочила в облако дыма и показала огромную силу. Хотя раздутый и довольно театральный объем того, что он делал, вызвал улыбку на лице Сары и заставил блондинку с трудом разразиться своего рода смехом. «Ты меня не боишься?» «Ну, я тебя не знаю», — сказала Сара. «И бояться неизвестного кажется несправедливым». Ра внимательно посмотрел на нее. «Моя дочь, Несса, привела вас сюда и вернула вас к жизни. Судно, на котором вы находились, было разбито и разорвано на части. Моя сестра и ее парень они были. Мои люди какое-то время обыскивали территорию вокруг того, что мы могли найти», — сказал Ра. «Мы не нашли выживших». Сара опустилась на кровать. Этого не могло быть. Должно быть, ей все еще снится какой-то лихорадочный сон. Возникает из-за того, что вы съели слишком много сладкого перед сном. Да, так и должно быть. Женщина, Несса, положила руку Саре, как бы утешая ее. Мужчина, Ра, его лицо озарилось светом факелов. Есть свидетельство саботажа на яхте. Бесстыдная головня начинается в следующей главе. Глава 12. Глава 12. Диана и Шада, обе обнаженные, поджидали Оливера. Лорел разделась с Оливером до тех пор, пока он не стал таким же обнаженным, как две женщины на кровати, и он присоединился к ним. И Лорел последовала за ней, чтобы образовать четверку. «Мы должны отпраздновать сегодняшнюю победу», сказала Шада. «Я бы согласился». Диана, Шада и Лорел по очереди целовали тело Оливера и наслаждались каждым сантиметром его тела, которое только укрепилось с тех пор, как он был на острове. Оливер позволил трем милым дамам повеселиться, когда они спустились еще ближе к его промежности и заставили Оливера вздрогнуть. Они напали, чтобы повеселиться. Диана взяла головку в рот, а Лорел подошла, чтобы лизнуть ее. Шада любил сосать его яйца, и тепло Оливера увеличивалось. Талантливые руки этого молодого человека приблизились, приближая их к тому, чтобы доставить ему удовольствие. Они позаботились о каждом дюйме чресла Оливера и заставили его подняться, чтобы встретить их выпученные рты. Эти прекрасные глаза, все смотрели на него, двигаясь в совершенной гармонии, вызвали адское чувство. Секунды, минуты, они шли, пока три милые дамы меняли друг друга, меняя позиции и доводя Оливера до конца. Ощущение пульсации внутри его яиц только усилилось. Вес, прижимавший его к кровати, увеличился, и Диана в полной мере воспользовалась этими большими раздутыми яйцами, посасывая один, а затем посасывая другой. «Дамы, я почти готов». Устный талант привел к тому, что Оливер потерял свою ношу во рту Лорел. С отработанной легкостью Ларел высосала Оливера до последней капли, в то время как Шада и Диана объединились, чтобы сделать его яйца. Было почти невыносимо то, что эти три великолепные женщины делали с Оливером, и все то удовольствие, которое он чувствовал благодаря им. Оргазм Оливера резко прекратился в тот момент, когда они закончились. Шада облизнул голову, за ним последовала Диана. Все получают хороший вкус того, что пузырилось из его щели впоследствии. «Девочки, если вы просто хотите попробовать», — выдохнула Ларел. «Все, что вам нужно было сделать, это спросить». Ларел схватила лицо Шада, и их два рта слились в горячем поцелуе. Проведя пальцами по шелковистым темным волосам Шада, Ларел поцеловала ее. Тепло усиливалось, и сперма текла между ними. «Тебе нравится видеть, как они делятся твоей спермой, не так ли?» — спросила Диана, накачивая член Оливера. Оливер утвердительно простонал. Знойным взглядом Диана расслабилась, целуя Оливера на каждом шагу, заставляя его покалывать от волнения. Диана прижалась губами к тазовой кости Оливера, но не заметила большую часть его паха. Наблюдение за тем, как красавчик дергается в нужде, заставило Диану от нетерпения промокнуть. Скоро нужно будет утолить жар, идущий между ее ног. Ларел поделилась своей наградой с Дианой, и в процессе Шада взобралась на тело Оливера, поцеловала его и покусала его шею. Оливер обнаружил, что чертит узоры на стройной спине Шада. Тело подтянутой женщины, прижимавшееся к нему, когда они оба вступили в лихорадочный раунд взаимных ласк, заставляло пульсирующую эрекцию Оливера пульсировать еще столько раз. Шада отполз назад, не сводя глаз с Оливера, пока она дразнила его тело поцелуями. Она прошла мимо промежности Оливера и спустилась по его ногам. «Пора тебе согреть меня». Очевидный вопрос о том, была ли Ларел уже разогрета, остановил Ларел, склонившаяся на лице Оливера, чтобы встретиться с языком молодого человека. Оливер нырнул в горячее ядро Ларел, как голодающий после изысканной трапезы, и ее удовольствие через несколько глубоких страстных стонов только усилило похоть Оливера. Шада и Диана целовались друг с другом, в их глазах плясал голод. Две женщины потянулись, чтобы трахнуть друг друга пальцами до взаимного оргазма. Они появились примерно в то же время, что и Ларел, по всему лицу Оливера. Медленно Ларел сняла киску с лица Оливера. Соскользнув назад, Ларел забралась на Оливера, готовая оседлать его в стиле наездницы, и оседлала его прямо в кровать. «Моя очередь», — сказал Шада с тонко замаскированным возбуждением. С широкой ухмылкой Шада взобралась на лицо Оливера, чтобы получить подсказку по языку. Оливер проник своим языком в Шада, когда по ее яйцам распространилось такое же электрическое ощущение. «Ебать да!» Ларел схватила набухший член Оливера и втолкнула его в себя. Он так глубоко проник в ее тело, что она ехала быстрее. Она повернулась лицом к лицу с Шада, их глаза смотрели друг на друга. Две прелестные женщины начали целоваться, в то время как Ларел глубоко вжалась в Оливера, и Шада полностью оторвала язык Оливера от своей киски. Они переехали, наслаждаясь прикосновениями, наслаждаясь ощущениями друг друга. Чувство только усилилось, когда Ларел прижалась стеной к Оливеру. Оливер застонал, напряженно сгибаясь с Ларел. Размер его яиц увеличился, но Ларел отступила и позволила своему оргазму утихнуть, как раз на достаточно долгое время. «Твоя очередь». Шада подползла и заняла место Ларел, чтобы избавить Оливера. Она раздвинула ноги, выглядя чертовски сексуально. Одна из ее ног наклонилась вперед, и мягкие шелковистые пальцы ног коснулись рта Оливера. Оливер поцеловал ее пальцы на ногах и пососал их, в то время как Шада полностью упала на него, испытывая мягкое удовольствие внутри ее тела. Оливер ненадолго потрогал Диану, прежде чем она забралась ему на лицо. Эта сладкая киска амазонки призвала Оливера съесть ее. Он спустился на нее, снова наслаждаясь Дианой, как если бы при других обстоятельствах он ел изысканную еду. Вихрь его языка увеличивался, тем быстрее он входил в ее глубины. Три женщины застонали в унисон, так как теперь Ларел теребила себя в изголовье кровати, наблюдая, как эти две прекрасные женщины катались на члене Оливера и его языке. Знойная сирена высосала сок из ее пальцев, а также вытерла часть его о лицо, как своего рода сексуальную боевую раскраску. Сильные внутренние мускулы Шада сжали Оливера, и это оказалось его переломным моментом. Оливер хлестал себя глубоко в тело Шада, наполняя прекрасную женщину взрывом за взрывом семени. Несмотря на то, что она осушила Оливера, Шада на этом не закончила. Не раньше, чем она испытала еще один оргазм. Раскачиваясь взад и вперед, Шада прижалась к Оливеру. Лорел потерла клитор Шада, чтобы действительно заставить ее двигаться, и подошла, чтобы пососать яйца Оливера, что проделала замечательную работу, вернув его к жизни. Оливер проник глубоко внутрь Шада, заставляя ее стонать. Диана поцеловала Шада в губы и наслаждалась ее сладким языком так же, как языком Оливера внутри ее киски. Взрыв сока ударил Оливера прямо по лицу, и горячие чувства только усилились. Шада, наконец, достигла своего предела, и она собиралась испытать адский оргазм. Будучи такой же тонкой, как приближающийся поезд, Шада зафиксировала свое удовольствие в одном постоянном оргазме. Она прижалась стенками к Оливеру и выпустила весь свой сок на него. Как только Шада отстранилась, чтобы отдышаться, Лорел снова набросилась на Оливера. Сосала его член и убедилась, что она попробовала все соки Шада. Диана снова вылилась на лицо Оливера в чистом эротическом топливе, когда Лорел высасывала соки Шада из подергивающегося фаллоса Оливера. Сделав слайд, Диана вздрогнула от удовольствия. Она подождала следующего шага и расплылась в улыбке. Лорел выпустила член Оливера с громким голодным глотком, и она поползла по его телу, а Шада присоединился к Лорел в тандемном удовольствии. Две женщины сосали Оливеру шею и мочки ушей, а затем, как две голодные кошки, поливали соки, стекавшие с его красивого лица Оливера. Они впились ногтями в его тело, заставляя его вскочить в тонко замаскированном возбуждении. И Диана двинулась вниз, чтобы доставить ему удовольствие орально, получая от него немного сока. Пыль осела, и Оливер сел на кровати. Диана встретила его на полпути, чтобы обхватить его ногами. «Теперь моя очередь», — сказала Диана. Оливер толкнул Диану на кровать и погрузился в ее тело. Ощущение ее женственности приводило Оливера в приятные движения. Он встал, и Диана потерла мышцы на его спине. Она схватилась за его задницу, побуждая Оливера еще больше погрузиться в нее, и волновые эффекты возникли только через ее тело. «О-о-о, да!» Диана горячо застонала ему в ухо. Оливер оказался на высоте во многих отношениях. Он оттолкнулся, погружаясь все глубже и глубже в Диану. Толщина его яиц сильно ударила по ней. Было так приятно находиться внутри нее. Он двинулся вниз, посасывая ее сиськи. Диана поощряла такое поведение, посасывая мочку уха Оливера. Голод, ненасытный сексуальный голод Оливера Куина только усиливался. Сильные бедра Дианы соприкасались с его яйцами, тем быстрее он врезался в нее. Он подходил так близко после того, как ранее интенсивно хлюпал Лорел. Он был почти готов к работе, но хотел убедиться, что Диана выскочит первой.